В терпении он спросил: «А как же исправить двойку в четверти?» Внизу воцарилось молчание, все поглядели друг на друга. «Кто сказал двойка в четверти?» — спросил Старый Год. Бабы оторопело молчали. Старый Год сказал: «На всякий случай разъясняю, двойка в четверти останется навсегда». Черная душа захихикала, потирая руки. «Значит, школьники останутся на второй год!» «Сколько раз вам повторять!» — закричал старичок. «Никакого второго года не будет! Ни второго, ни третьего, ни 123-го!» Со злостью он открыл фарфоровую крышку и выудил из сосуда часы. Бабы вскочили и нагнулись, чуть не столкнувшись с ледяными лбами. Митя свесил голову с потолка. Часы шли. «Идут. Вот беда!» — простонал Старый Год. «Ну, я знаю, что делать. Есть один часовой мастер». Он схватил часы, завернул в платок. «Ждать меня тут!» Открыл люк и исчез в нем. Увидев, что чугунная дверца открыта, Старый Год мимоходом закрыл ее на задвижку и стал спускаться дальше. В это время Митя между колес башенных часов ползком пробирался к той же дверце, кинулся по чугунной лестнице вниз, толкнул дверцу — закрыто снаружи. Митя попробовал сломать ее, тряс, но дверь не поддавалась. Тогда Митя в отчаянии опять полез наверх. Часовая мастерская. Качались маятники, тикали часы. Склонясь над столиком, среди пинцетов, стрелок и пружин сидел часовой мастер с лупой-трубкой, вставленной в глаз. Забили большие часы, им ответили поменьше, со всех стен, изо всех углов, перекликаясь тоненькими, шипящими, хриплыми и звонкими голосами. И когда замер последний удар, в мастерскую вошел крошечный старичок в пыжиковой ушанке с опущенными ушами и в шубе. Отряхнувшись от снега, что шел за окном, он положил перед мастером часики. Мастер, не глядя, взял их и стал слушать. Они шли, звонко чеканя мгновения. «Спешат?» — спросил мастер. «Нет». «Отстают?» «Нет». «Ага, вы хотите сменить циферблат?» «Нет». «Вы пришли их чинить?» — рассердился мастер. «Нет, остановить», — сказал спокойно маленький старичок. Мастер поднял глаза на клиента, пристально на него посмотрел. Клиент был серьезен. Мастер опустил глаза на часы и стал рассматривать через лупу. «Артель, игрушка, первый сорт», — прочел мастер. Клиент сказал доверительно: «Я пробовал их остановить сам, я пускал их даже в азотную кислоту, но они не остановились». Мастер еще раз посмотрел на клиента. «Хорошо, я остановлю их», — сказал он. «Приходите 2 января после праздника». «Поздно», — сказал клиент, — «их надо остановить сегодня, я не могу ждать». Не поднимая глаз на клиента, мастер вынул квитанцию, на которой было написано «Артель, точное время». «Фамилия?» — спросил он. «Не имеет значения», — сказал старичок. Мастер помолчал, потом дрожащей рукой оторвал квитанцию, сказал: «76 копеек». Старичок заплатил, аккуратно сложил квитанцию, спрятал ее и вышел. Мастер вскочил, подбежал к окну, заставленному часами, шли прохожие, падал хлопьями снег. Старичок переходил улицу, не торопясь, не обращая внимания на машины, которые, чуть не налетев на него, с визгом тормозили. Сидя на огромном зубчатом колесе, Митя смотрел вниз. Черная душа дружелюбно протянула руку продажной и бумажной. «Ну, виновата. Ну, мир. С кем не бывает?» «С нами не было», — проворчала бумажная душа. Продажная подхватила: «Я понимаю, не доплатить, взять втрое дороже, но чтоб такую подлость!» Черная душа глядела быстрым взглядом углы и поманила баб пальцем. Бабы недоверчиво приблизились. «Девочки», — сказала черная душа проникновенно, — «наш старикан выжил из ума. Но если он окочурится, нам будет худо. Придет весна, и солнце нас хлюп-хлюп». Она игриво ткнула в бок бумажную душу, которая чопорно отодвинулась. «И потом наш старикан слишком жалостливый, и с таким пропадешь. Поэтому предлагаю, как только старикан остановит время, запрем его в эту развалину и будем сами править миром от его имени». Митя слушал, боясь пропустить слово, и вдруг уронил варежку. Варежка мазнула по носу черную душу, бабы отскочили в сторону, а Митя спрятался, ни жив, ни мертв. Бабы посмотрели друг на друга, потом наверх. «Там кто-то сидит», — испуганно прошептала бумажная душа. Они помолчали. «Кому там сидеть?» — сказала черная душа. «Наверное, свалилась из вороньего гнезда». Продажная душа кивнула. «Все вороны воровки. Как-то раз они стащили у меня губную помаду». И бабы успокоились. «Значит, мир?» — спросила черная душа. «Мир», — ответили бабы и подали ей руки. «Сейчас бы музыку», — сказала сентиментально черная душа. «Так все хорошо». «Есть музыка», — сказала продажная душа. Вынула золотые часы, завела и положила на стол. Часы заиграли старинную кадриль. Слегка подтанцовывая, черная душа подошла к низкому оконному проему и выглянула на улицу. Уже зажглись уличные фонари, прохожие спешили под мягкими хлопьями снега. Поднимался легкий дымок — над снеготопкой внизу, а через площадь шел к башне Старый год. «Девочки!» — закричала черная душа. «Поглядите на старикана!» Бумажные и продажные души подошли к ней, она обняла их за плечи, и все трое нагнулись над улицей. Играла кадриль. «Какая замечательная вещь, дружба!» — взволнованно сказала черная душа и резким движением столкнула обеих баб на улицу. Митя с ужасом отшатнулся вглубь механизма. Старый год подходил к тротуару, когда ему на голову свалились два сугроба снега, развалившись на куски, обдав его с ног до головы снежной пылью. «Эй!» — закричал дворник, грозя метлой кому-то на крыше. Старый год проворчал. «Сбрасывайте снег с крыш, надо предупреждать». Тут он увидел в снежной пыли сердца баб, обрывок старинного заявления с сургучной печатью и копейку. Подобрав их, мрачно сунул в карман и убыстрил шаг. А двор...